Книгу, над которой я хотел сделать сегодня размышление, я взял из Ветхого Завета. Книга очень короткая. Но главная тема этой книги – Божья любовь. Я хотел вам задать вопрос. О какой книге я сейчас говорю? Кто как думает? Какие вы мысли имеете? Короткая книга. А главное о Божьей любви говорит. Вы меня смущаетесь сказать. Дело в том, что когда я первый раз так задал вопрос на молодежном общении, я думал, не догадаются. Сразу догадались. Иона. Я говорю, хорошо, я просто даже рад. Да, действительно, книга Иона не главная тема, что как киты людей глотают. И Иона не главный герой этой книги. Главный герой этой книги – Бог. Потому что кит там 3 раза упоминается всего. А Господь Бог 28 раз. Он главный, его любовь. Вот что главная тема этой книги. И я так просто некоторые размышления над этой книгой хотел с вами поделиться. Начинается эта книга так. Книга пророка Иона, 1 глава, с 1 стиха. «И было слово Господне к Ионе, сыну Амафиину, встань, иди в Ниневию, город великий, проповедуй в нем, ибо злодеяния его дошли до меня». Я бы назвал первую мысль «неприятное поручение». Иона получил неприятное поручение. Он вообще уже был известным пророком тогда в Израиле. Мы в книге Царств читаем, что он уже говорил пророчество. Но пророчества его были приятные. Он говорил о будущей славе Израиля, о его величии. Такой пророк уважаем. Это хороший пророк. Но вот ему Господь снова поручение дает. И это поручение ему было не очень неприятно. Дело в том, что та политическая обстановка, которая тогда была в Израиле, очень сильно набирала свое могущество ассирийское государство со столицей Ниневии. Оно, расширяясь, вела захватническую политику и захватывало все соседние государства и расширяло. И захватывая следующее государство, они, еще у них такая политика была, царей ассирийских, они весь народ собирали, изгоняли их и перегоняли в какую-нибудь другую местность. И там они начинали. А сюда другие покоренные народы. И так они перемешивали народы. Смысл политики был такой, чтобы оторвать от корня, чтобы не было никакой революционной или партизанской потом войны. Но это действительно страшно, когда приходилось всем переселяться в неизвестные места, там снова обустраиваться, полностью отрываясь от родных корней. И вот могущество ассирийства достигло того, что они достигли границ Израиля. Но следующий, кто будет проглочен, это Израиль. Поэтому, как патриот своего народа, как любящий своего народ, он желал, чтобы Ассирия была погибшей. Он совсем не желал ее какого-то спасения. И представлял, что суд должен быть. Притом они очень по-восточному деспотически так относились. Описывают, так, есть фрески, которые остались, что они крюками, значит, цепляли пленников и веревки и тянули их, значит, чтобы они послушно шли, куда их ведут. И вот при всем этом варварстве, которое было, убийство, все, они подошли к Израилю. И вдруг поручение от Бога. «Встань, иди в город Ниневию и проповедуй им, ибо злодеяния его дошли до меня». Пророк мог сказать, хорошо, если ты хочешь их судить, ты совершай суд. Зачем я тут нужен? Он понимал, если он пойдет им проповедовать, значит, еще могут покаяние, еще может быть прощение. Он этого совершенно не хотел. Он хотел, чтобы суд Божий был, чтобы его народ был сохранен от этого. И для него это было очень неприятным поручением. В нашей жизни тоже бывает, что Господь нам что-то поручает, и для нас это может быть очень-очень неприятно. Вспоминаю такой случай, что рассказывали, что один миссионер, это было где-то среди мусульманского народа, и он каждый день молился: «Господи, пошли меня куда, куда ты хочешь, что ты хочешь делать». И вот у него такое побуждение пойти к одному человеку и ему рассказать о Христе. Он был фанатичный мусульманин. И он когда пришел к нему и начал разговор, тот пришел в недовольство, и прогнал его, сказал: «Вон из моего дома, чтобы ты мне здесь ничего не рассказывал о Христе». Он ушел с чувством исполненного долга. Когда на другой день снова молится, его снова вот эта мысль, что надо и опять идти к этому человеку. Такая навязчивая мысль. Он хотел думать: «Ну, Господи, вчера мне этот человек не прогнал, он вообще не хочет ничего слышать». Мысль его преследует: «Иди к этому человеку, скажи о Христе». Ну, послушный, он пошел снова. Пришел к нему. Он его так смотрит, думал, может быть, он что-то хочет извиниться или еще что-то. Он говорит: я Ну и когда начал разговор, он ему начал снова об Иисусе Христе говорить. Это его привело в такую ярость. Он его выгнал и сказал: если ты еще появишься здесь, я тебя, значит, изобью или вызову полицию, чтобы ты здесь ничего не говорил об Иисусе Христе. На третий день он опять имеет это же побуждение, что опять надо идти туда. И он, не зная, что делать, молился все, но побуждение идти туда. И когда он пошел туда, пришел, тот человек увидел снова в дверях. Ты для чего пришел? Говорить об Иисусе Христе. Кто тебя заставляет сюда ходить? Я же тебе вчера сказал, что я тебя прогоню. Он говорит: Господь мой. Он мне каждое утро говорит, чтобы я к тебе шел. Он говорит: заходи, послушаю тебя, о чем ты говоришь. И этот человек пришел в вере в Бога. Я просто думаю, что... Я думаю, это неприятно было ходить к человеку, который тебя прогоняет. Я думаю, братья-служителя тоже испытывали неприятные поручения. Когда надо пойти кого-то обличить, когда надо разобраться. Недавно так, ночью нам пришлось, тоже вот брат-пресвитер приехал за мной уже ночью, там пьяный муж, наша верующая сестра, и там надо лучше идти спасать. Мы же не милиция, неизвестно, чем это все кончится, или нас побьют, или что. Брат еще говорит: может, вас защищать ехать? Нет, мы защищать не надо, мы поедем, мы же будем Божье слово там говорить, и на него уповаем. Так, различные неприятные поручения Бог нам дает иногда, неприятные для нас. Но только Бог знает, как достичь этого человека, да? Бог знал, что этого мусульманина только таким образом можно достичь. И поэтому Он посылал: ты будь послушен, иди встань и делай то, что тебе сказано. И что делает Иона? И встал Иона, чтобы бежать в Фарсис от лица Господня, и пришел в Иопию, и нашел корабль, отправляющийся в Фарсис, отдал плату за провоз, и вошел в него, чтобы плыть с ним в Фарсис от лица Господа. Он решил бежать от лица Господня. Посмотрите, какое безумство. Бежать от лица Господня. От кого бежать? От Бога бежать. Но дело в том, что сегодня тоже есть беглецы от лица Божьего. Я даже думаю, может быть, кто-то в собрании сидит здесь. Но он внутренний беглец. Беглец, потому что ему не нравится, как делает Бог. Ему не нравятся его порядки. Вспоминаю, Адам тоже беглец был. Он спрятался от Бога. А блудный сын — это тоже беглец. Он бежал от своего отца, потому что там порядки ему не нравились. Ему не нравилась такая жизнь. И если кто-то вот так сидит, но в душе он уже убежал, бежит от лица Божия, то остановись. Вот смотрите, Бог мог бы не дать билета, или на корабль не мог бы сесть, корабля такого не было. Нет, все есть, корабль, билет. И он садится. То остановись. Вот смотрите, Бог мог бы не дать билета, или на корабль не мог бы сесть, корабля такого не было. Нет, все есть, корабль, билет, и он садится спокойно. Дело в том, что бесполезно его останавливать здесь в порту. Бог еще хочет что-то сказать, но здесь он его останавливает, оставляет. Я хотел еще такую мысль. Вот смотрите, Бог имеет поручение и намерение, прежде чем совершить суд, в своей любви этот народ предупредить. Для чего предупреждает? Чтобы дать возможность спастись. Значит, он дает еще шанс этим людям, ассирийцам, ниневитянам, покаяться. И для этого ему нужен человек, пророк. И он нашел, он его посылает. Пророк, и он не идет. Бог прав теперь совершать суд, да? Вы люди такие вот у меня. Одному поручают, другой не идет. И все. Но Бог на этом не остановился. И Бог мог бы другого найти. Нет, Бог Иону ищет. Не хочет, чтобы так вот с Ионой произошло. И когда он сел, Господь воздвиг на море ветер. Знаете, как начинаются ветра? Мне приходилось, так как в последнее время служение на кораблях, сначала ветерочек небольшой, потом все усиливается, потом уже все начинают понимать, что ветер поднялся серьезно, потому что идут белые барашки по волнам. Это уже признак, что волна идет очень хорошая. Затем волна уже такая сильная, что, может быть, первый раз попавший человек, он уже себя чувствует плохо. Но опытные люди, капитаны, матросы, они не переживают. Они уже не раз такие шторма переживали. Они знают, что тогда делать, и все. Но наступает такой момент, когда и они приходят в страх. Здесь мы напишем, находим: и устрашились корабельщики, и взывали каждый к своему Богу. Значит, и эти люди, опытные моряки, которые не раз переплывали все это Средиземноморье, они поняли, что такой бури они еще не переживали, что эта буря может быть последней. И они тогда стали предпринимать все, что могли, стали бросать в море кладь и стали каждый к своему Богу взывать. Вот это интересно. Вот тут они начали молиться. Я был в одном городе, тоже поселок на берегу Енисея, там очень большая ширина, а все жители севера, они там, в основном это рыбалка, это их пища. И на лодках отправляются, и часто шторм может на том берегу застать. И как-то один брат говорил, тоже вот так проповедуя, говорит: «А кто из вас не молился на середине Енисея, когда бушует?» И почти все должны признаться, вот так, в личном разговоре. «Тебе не приходилось молиться?» «Приходилось». Там, когда среди бушующих волн, когда лодка вся накрывается с водой, когда все так неустойчиво, тогда начинают молиться. А потом снова перестают молиться. Так вот, здесь тоже стали взывать каждый к своему Богу. А Иона спустился во внутренность корабля, лег и крепко заснул. Я понимаю, он не заснул от равнодушия, что ему было все безразлично. Он заснул от безнадежности. Бывает такое состояние человека, когда он от волнения переживаний начинает спать. И вот он тоже, он не видел, что... Он понимал, что эта буря, это Бог воздвиг. Он знал, что он бежит от лица Господня. А что ему остается делать? Какая у него надежда, что его Бог помилует? Он пошел, спустился и думает: теперь будь что будет. Буду ждать своего конца. Как-то с одним мужчиной разговаривали. Он верующий был, уверовал. Но был когда-то наркоманом. Ну, они нюхали. И потом уверовал, все. А потом на какой-то момент он переехал в другое место. Мне вспомнились мои родные места, и там, где я вот этим занимался. И мне такая тяга. И, в общем, он так оставил Бога. Опять купил телевизор и начал как-то такой образ жизни вести. И когда я все-таки его честно сказал, спросил его, говорю: слушай, ну, ты имеешь радость? Я знаю, что отступник никогда не имеет радости. Это 100%. И я говорю: ну ты честно скажи. Нет. Когда был в мире в прошлом, еще были радости. Там от телевизора, от этого наркомании. А теперь уже нет радости. Это как у блудного сына. Там, когда уже у свиного корыта, там радости нет. Там хоть бы накормиться рожками. И он честно сказал, но он такую же мысль выразил: я знаю, что я иду в ад. Но некоторые весело идут в ад, а я иду печально. Потому что у него уже радости нет, он просто идет в ад, он безнадежно. И думаю, может быть, и здесь кто есть, кто... А тебе, может быть, никто ничего не знает о твоей жизни. Но ты-то знаешь, что с твоей душой творится. Ты знаешь о своей жизни. И, может быть, ты тоже такой себе приговор сделал, что для меня нет шансов, для меня нет надежды, я не такой, как все. Мне остается одно. Так вот, дожить, чтобы, может быть, люди не заметили. Я хочу сказать, есть надежда. Вот этого Иону Бог там-то видел на дне, на днище корабля. И там он его хотел спасти. Пришел к нему начальник корабля и говорит: что ты спишь? Встань, воззови к Богу твоему. Может быть, Бог вспомнит о нас, и мы не погибнем. Смотрите, какой упрек, и как он звучал из уст неверующего человека. Встань, воззови к Богу твоему. Какому Богу взывать? От которого он бежит? Как к нему призывать? Да он не знает, как... У него нет никакой надежды, что Бог услышит. И он же ничего не говорит. Пойдем бросим жребий. Жребий раз, и на Иона останавливается. Они говорят: скажи нам, за кого постигла нас эта беда? Какое твое занятие, откуда идешь ты? Где твоя страна и из какого ты народа? И он тогда признается: я еврей, чту Господа Бога небес, сотворившего море и сушу. И устрашились люди страхом великим и сказали ему: для чего ты это сделал? Когда эти люди услышали, что он служит великому Богу, Творцу, сотворившему море и сушу, как можно было от этого Бога бежать? Для этих неверующих людей это было ужасно. Это они не понимали, говорят: как ты мог это сделать? И он и говорит: ну вы меня бросьте в море, и это все за меня. Но они не знали, что делать. С этим пророком, это все равно Божий пророк. Его сейчас бросим в море, а что с нами Бог будет делать? Мы-то сами не лучше. И они стали усиленно грести, чтобы все-таки достичь. И когда они увидели, что нет возможности, тогда они сами стали этому Богу молиться и сказали: Господи, Господи, да не погибнем за душу человека этого, и да не вменишь ты нам кровь невинную, ибо ты, Господи, содел что угодно. Господи, ты не вмени нам, но у нас нет другого выхода. И выбросили его за борт. И правда, море затихло. И устрашились эти люди Господа великим страхом, и принесли Господу жертвы, дали обет. На них такой страх напал. Знаете, я так скажу, люди эти уверовали. Уверовали в этого Бога Израилева. Пророк сказал, что он израильский пророк, что он из Израиля. Я думаю, что они больше не служили идолам. Они один раз увидели могущество Божие в этой буре и в этой тишине. И что этот Бог не любит, когда его не слушаются. Я думаю, что и дали обеты. Там они дали обеты Богу, дали обещания. Видимо, они потом искали, что этот Бог еще от них ждет. Так через его историю через его отступление уверовали другие люди. Ну, кажется, история могла бы на этом и закончиться, да? Первая глава Ионы. Все. Бог послал человека, он не пошел. Бог его наказал, в море его бросили. Да? Хороший урок. Можно было, я думаю, если бы книга Иона кончалась первой главой, мы бы имели очень такой благословенный, хороший текст из священного. Священный, очень поучительный, как Бог наказывает людей, которые его не слушают. Но помимо бы мог кто этому жалкому пророку, когда он стоял на борту качающего судна, и ожидая, когда его бросят в море, кто-то вот такие слова сказать. Неужели ты хочешь душу в аде погубить? Поспеши к Иисусу. Но Иисуса тогда не было, и он не мог услышать любви Божией. И насколько все-таки сегодня преимущество людей, нас, перед этим вот даже пророком Ионы. Если даже ты чувствуешь себя в свою обреченность, есть тот, который говорит твоему сердцу, говорит твоей душе, что я тебя люблю. Неужели ты хочешь в аде душу погубить? Кто-то же так сказал, что для того, чтобы погибнуть, ну, мы так бываем на евангелизации спрашиваем, какой грех нужно сделать для того, чтобы погибнуть? Как вы думаете, люди? Ну, дети часто говорят, думают, что там надо убийца сделать или еще что-то. А для того, чтобы погибнуть, ничего не надо делать. Вот живи, как ты живешь. Это достаточно, чтобы погибнуть. А для того, чтобы спастись, вот тут надо что-то делать. Тут надо что-то предпринимать. А для того, чтобы погибнуть, ничего не надо делать. Просто жить так, как живешь. И ты гарантию имеешь, что ты будешь в аду, что ты погибнешь. Так и вот это Иона. Вот он безнадежно ожидал своей участи. Он не предполагал, что его там будет проглотит рыба, кит там или еще что-то. Он приговор сделал, он ждал, теперь все скоро должно закончиться. И поэтому у него такого не чувствуется страха смерти, потому что ему бояться было, что он знал, что он погиб. Все. Когда-то начал это бегство от лица Божия, и он чувствовал это финал, конец. Друзья, может быть, также кто-то бежал от лица Божия, думал, что где-то лучше жить, лучше как-то устроиться, веселиться, все. Не замечаешь, что ты пришел к финалу? Все, вся эта жизнь, она разбита. Только Господь, который ждет даже теперь еще твоего покаяния. И повелел Господь большому киту проглотить Иону. Бог не хотел смерти своего пророка. Он мог бы заменить пророка, но он этого не хотел. Ведь в Иезекииле сказано, если ты не скажешь беззаконнику, то я взыщу от тебя кровь. Правильно? И он должен наказан быть и кровь с него взыскать. Но Бог этого не хотел. И поэтому он там остался жив. И он тоже не ожидал этого. Но смотрите, 3 дня и 3 ночи, и только тогда он начал молиться. Вот тогда он вдруг осознал, у него мысль пришла, почему я не умираю? Значит, у меня есть надежда. Есть Бог, который меня ждет, и там начал молиться. Вот это богословие есть, так можно сказать, в чреве кита. Некоторых Бог уже так ведет, так он уже прижимает. И тогда начинает думать, что, Господи, а почему же это действительно так? Ложит на постель, болезнь поражает. И еще, почему это Бог делает? Почему не совершает суд? Когда человеку нет покаяния, эти люди обычно умирают легко. Получается такой неверующий человек, который не хочет знать ничего от Бога. Он живет только этим миром, да? Для него не существует загробного мира. И в тот момент, пусть даже он лег и умер, может позавидует кто-то, о, как легко он умер. Но в тот момент, когда он умер, он проснулся перед святым Богом. Тогда он осознал ужас. Ему не было дано шансов покаяния. А Бог иногда некоторых так... Мой отец, которого я 4 года назад похоронил, он был служителем, заболел раком, и мы не знали, как сказать, мы думали, что надо сказать, и потом ему сказали, что так и так, отец, папа, что врачи сказали, что крайняя степень рака, и уже лечить нельзя. Потом он говорил, мне, говорит, конечно, как кипятком ошпарил, я понял, что мой путь подошел к концу. И первую ночь я не спал полностью, все размышлял. Потом пришел в уравновешенность, примирился. Он еще прожил с нами почти полгода, но это были благословенными для нас эти полгода. Он жил с нами, но он уже не жил нашими земными. Он больше переживал за наши души, вообще за состояние церкви, все. Он остался в памяти у нас больше вот эти полгода. Друзья, это милость Божия, если Бог даже нам болезни пускает или скорбь. Он достигает нашего сердца. Он его размягчает и делает, чтобы оно подчинилось ему. Вот я молитва его, 8 стих. «Когда изнемогла во мне душа моя, я вспоминала Господи, и молитва моя дошла до тебя, до храма святого твоего. Чтущие суетных и ложных богов оставили милосердного своего, а я голосом хвалы принесу тебе жертву, что обещал исполню у Господа спасение». Этого Бог и ждал. Вот этой молитвы покаяния. И сразу киту повелевает: выкинь его. Все, этот человек, этого я и хотел. Я не хочу смерти грешника, Господь говорит. Это он всегда такой был Бог. И в Ветхом, и в Новом Завете. Я не хочу. И если человек умер, то этого в грехах своих, то Бог этого не хотел. Как у нас зарезали соседа, пил сильно. На собрание приходил, мы с ним разговаривали. Хороший человек, немец тоже, по национальности. Но пил и пил. И потом мы услышали, что его просто зарезали, как свинью. Горло перерезали, там все в крови было. Ну, свои товарищи. Я когда услышал, думаю, вот одно я знаю, что Бог не хотел смерти этого человека. Вот такого. Слово Господне к Ионе только добавлено вторично. «Встань, иди в Ниневию, город великий, проповедуй в ней, что я повелел тебе». Точно так же. Получается, первый раз не получилось, все, начинаем сначала. И теперь все тоже повторение. И только уже дальше идет. «И встал Иона, и пошел в Ниневию, и проповедовал». И проповедовал. Я так думаю, все-таки сильный был этот проповедник. Он ходил и проповедовал, и покаяние, целого города покаяние. Это не такое покаяние, как сегодня, может быть, мы слышим там евангелистов, когда тысячи там выходят на стадион, на стадионе где-то что-то повторяют, какие-то молитвы. Это не покаяние. Это было настоящее покаяние. И с какой надо было убедительностью этим язычникам проповедовать, чтобы они поверили, что он говорит. Я думаю, сначала я так думал, что, может быть, он просто представлял себе, что он ходил и говорил еще 40 дней. Но, возможно, он рассказал о себе, все, что он пережил. Поэтому он как переживший эту милость Божию, он так и говорил, что значит суд Божий. И начали каяться. Начали каяться и царь, и все. И вот мне тут очень важно, хочу подметить, дорогие эти слова, какой указ дал царь, 9 стих. Когда он что снял с себя царское обличие, объявил пост. Все. И он говорит: кто знает, может быть, еще Бог умилосердится и отвратит от нас пылающий гнев свой, и мы не победим. Может быть, Бог еще умилосердится. Вот это и есть истинное покаяние. Это не такое покаяние, что Бог должен меня простить. Но может быть, Бог меня простит. Шанс, надежда. Но этот человек действительно осознал, что он страшный грешник. Они все понимали, что он недостойный суда. Но может быть. И написано: и увидел Бог дела их, что они обратились от злого пути своего. И пожалел Бог отец. И Бог увидел, что они обратились. Не просто покаялись, не просто осознали. Оставили свою политику, все оставили. Обратились от злых путей своих. Когда Бог увидел и пожалел. И для тебя слово тоже. Может быть, если хоть маленькая надежда, уцепись за ним. А что делать? А что остается, если ты не придешь к Богу? Ну, ты уйдешь со своими проблемами, в своем духовном таком же подавленном состоянии. Уйдешь снова грешником. Но если тебя Господь зовет, то может быть, все-таки у тебя тоже такое. А может быть, Бог меня сегодня простит. Может быть, для этого и было это собрание. Может быть, для меня это все Господь. А я знаю, что Господь ради одной души ни с чем не будет считаться. Вот нам бывало так, что мы затратили огромные деньги, время, средства, а там одна душа обратилась к Богу. Я думаю, нет, это не зря. Да я думаю так, что Христос, если бы знал, что никто не примет, но один человек бы пришел, он ради него пришел бы умирать. Потому что цена человеческой души высока. Поэтому и Господь и ради тебя может много сделать. И если кого Господь стучит, если Господь кого зовет, может быть, умилосердится надо мной, тогда пойди, сделай, как сделали эти сирийцы. Выйди, обратись к Богу, скажи ему, что отказывайся. У тебя нет сил, ноги не каются, потому что им кажется, я не смогу справиться, я не могу теперь по-другому начать жить, я уже слишком привык к этому все. Правильно, ты не сможешь. И даже если ты пытался, у тебя не получалось, это все правильно, так и должно быть. Потому что ты всегда начинал не с того конца. Надо начинать с покаяния. Вот с такого покаяния. Прийти и сказать: Господи, прости меня. Я не могу иначе жить, я такой достойный суда Божия, но может быть, ты меня можешь помиловать и вывести. И вот такое покаяние Бог принимает. Таких он любит. И можно с уверенностью сказать: друзья, если он простил Иона, если он простил ассирийцев, то он простит и тебя. Потому что он Бог милосердный. Он простил меня, он простил других, которые присутствуют здесь, да? Которые пережили эту радость. Потому что Бог есть любовь. Пред тобою я в прах склоняюсь я. Свое счастье нашел я лишь в нем. В любви. Полное счастье – это в любви. В любви Божией. Знать, что тебя любит Бог, что ты прощен, что ты с Ним, что Он с тобою – это великое счастье. И кто не испытал его, кто не знает этого счастья, он просто влачит свою земную жизнь. И если он какие-то наслаждения иногда пользуется, разве это счастье? Разве это удовольствие? Истинное счастье – это действительно быть во Христе. Еще четвертая глава есть. Кажется, книга Ионы должна была бы кончиться. Ниневия спасена, Иона свою задачу выполнил. Все. О чем еще писать? Дело в том, что все хорошо. Но с Ионой у Бога еще не все. Иона Бога еще не понимает. Его сердечных намерений, как слуга, как делатели, неплохой, хороший проповедник, все. Но не понимает он Бога еще. И поэтому еще четвертая дана глава. Для того, чтобы как Бог со своим слугой все-таки достигает его сердца. Хочет, чтобы он с его мыслями. Понимаете, есть сегодня и проповедники, и работники, которые делают от себя. Может быть, и неплохо получается. Но имеют ли они вот такую связь с Богом? Делают ли они то, что Бог хочет? Понимают ли они Бога? И вот Иона такой человек, который еще Бога не понимал. Знаете, да? Он огорчился тем, что Бог пожалел этих людей. Он все равно не представлял себе, что враги, и почему они должны быть помилованы. Вот к себе любовь Божию он еще воспринимал. Все хорошо. Но чужих он не мог понять. Давайте не будем спешить осуждать его, потому что я как-то себя поймал на такой мысли. Как-то в одном месте я слушал, и один брат о другом брате, который мне тоже был дорог, очень плохо говорил. И говорил такое, что я, ну, он далеко живет, так всякое говорил. Знаете, у меня такая мысль, Господи, накажи его, если он неправду говорит. А потом меня же самого, что ты сказал? Господи, прости ему, если он неправду сказал. Да? Боже, долготерпение. Почему у меня ко мне Бог столько долготерпелив, а к брату у меня уже не хватило. Он сказал не так, как нужно. Так давайте будем иметь такое же долготерпение, как у Бога. Это действительно долготерпение. И он говорит, я знал, что ты Бог благий, милосердный и долготерпеливый, и много милостивый, сожалеешь о бедствии. У меня в Библии это черным выделено. Это прекрасные слова, а это огорчает Иону. К себе хорошо, но не к другим. Друзья, но я хочу сказать, что это действительно прекрасные слова. Если бы ты, каждый, знал из нас, что ты, он Бог благий, милосердный, долготерпеливый и много милостивый, и сожалеет о бедствии. И он огорченный просит, возьми душу мою. И он говорит, неужели это тебя так сильно огорчило? Он говорит, да, сильно огорчило. И тогда Господь ему урок преподает. Там было солнце, жара. Он сидел, там себе кущу сделал. Ну, кущу из веток, она, наверное, сразу засохла. Она же не питалась больше. Через 2 часа это остались опять одни голые палки. И Господь ему произрастил траву. Какой-то куст вырос, такой плотный все. И он так обрадовался, что над этим местом теперь куст есть. И знаете, а Господь вот знает, как достичь сердца. Вот иногда просто ласковое слово или приветливый взгляд, и так может ободрить душу. Вот для Ионы надо было, чтобы вот куст вырос, и тени взял, и все. И у него вот это огорчение у него прошло, он как-то успокоился. И Господь дальше работает. На другой день черви подточили растение, и оно засохло. И вот когда оно засохло, Иона, Бог послал опять палящий ветер, и взмолся. И он сидит в этой, опять жаре все. И настолько огорчился, за счет того, что растение это засохло. И он стал просить себе смерти. Лучше умереть, нежели жить. И опять говорит, неужели ты так сильно огорчился за это растение? Сильно, до смерти. Он говорит, слушай, Иона, вот теперь я тебе хочу сказать некоторые мысли. Вот ты это растение не сажал. И ты сожалеешь, что оно, значит, погибло. А этот народ, который я сотворил, каждого человека сотворил Господь. Зародыш мой видели глаза твои, когда еще у меня ни одного дня не было, да? И дни твои исчислены. Так вот, Бог каждого из нас сотворил. Представьте себе, мы не конвейерным производством, так сказать, созданы, как эти автомобили вокруг нас, штамповка все. А Бог каждого отдельно создал. Про каждого он продумал, какие мы должны быть на вид, где мы должны жить, как мы должны, в какой семье родиться, какой талант, способность. Каждому Бог вложил. Он с любовью каждого из нас сделал. И он говорит, мне не пожалеть их. Я их сотворил всех. Не их жалко. Как свое творение. Это принцип, почему Бог любит людей. Потому что мы созданы. Ты создан Творцом. И Творец с любовью тебя создал. У тебя вся жизнь пошла не так. Но он не виноват в этом. Бог-то не хотел, чтобы у тебя так шло. Но теперь, даже и теперь он долго терпит и хочет твоего спасения и покаяния. И дальше он второй говорит, мне ли не пожалеть Ниневии, в котором столько людей, не понимающих, правой от левой руки не могут отличить. Я не буду толковать это место, о детях тут или нет, идет речь. Я хочу смысл взять. Люди, которые не знают, что о добре и зле, не имеют ясности. Они не имели представления. Да, они грешили, но их никто не научил. Им никто не открыл. Может быть, совесть говорила, может быть, еще что-то. Но все равно они не знали, как это должно. И мне это жалко. Христос, когда висел на кресте, он тоже молился. Отче, прости им, ибо не знают, что творят. Вот таков Бог. Он понимает, что то, что у тебя в жизни происходило или делается, что ну, ты не знал. Не все равно ты не понимал, как это, поэтому ты сделал. И Господь, и я сожалею. Я не хочу, чтобы это с тобой произошло. И так Бог в своем милосердии открылся Иона. Иона, это Иона написал нам эту книгу. Он как бы написал нам, братья и сестры, ну не поступайте так, как я это делал. Не противьтесь Богу, делайте, как Он хочет. Бог есть любовь, это прекрасно, это хорошо. Нам поучение оставлено. И мы сегодня, вот вникая в это слово, видим великую божественную любовь. И эта любовь, она сегодня и для каждого из нас. Мы сейчас будем заканчивать. Но если чье-то сердце тронуто Божьей любви, особенно, может быть, молодежь, подростки, если вы еще не сделали выбор в своей жизни, если вы все еще так вы находитесь, спешите прийти ко Христу, спешите прийти к Богу. Как-то мой друг, проповедник, мне рассказывает, говорит, сынишка, девочка, дочка, 7 лет ей. Пришла к нему и плачет, папа, ну что такое? Он говорит, я вот сидела, кушала, и мне вдруг так, что вдруг ты, Господь скоро придет, а ты не покаялась. И пришла, и плачет, значит, давай будем попокаяться. 7 лет девочки. И она вдруг услышала голос Божий, который к ней стучит. Как сегодня многие очерствели, слушая собрание, слушая проповеди, и не открывая свое сердце. Поспешите прийти ко Христу. Если кто есть, вы можете встать и сказать, что я хочу покаяться.